Хорхе Луис Борхес. Смерть и Буссоль. Мандье Молина Ведия. Из многих задач, изощрявших дерзкую проницательность Лёнрота, не было ни одной столь необычной, даже вызывающе необычной, как ряд однотипных кровавых происшествий, достигших кульминации на вилле Тристелеруа среди неизбывного аромата эвкалиптов. Правда, последнее преступление Эрику Лёнроту не удалось предотвратить, но несомненно, что он его предвидел. Также не сумел он идентифицировать личность злосчастного убийцы Ермолинского, зато угадал таинственную систему преступного цикла и участие Реда Шарлаха, имевшего кличку Шарлах Дэнди. Этот преступник, как и многие другие, поклялся честью, что убьет Лёнрота, но тот никогда не давал себя запугать. Лёнрот считал себя чистым мыслителем, неким Агюстом Дюпеном, но была в нем и жилка авантюриста, азартного игрока. Первое преступление произошло в отель «Дюнор», высоченной призме, господствующей над устьем реки, воды которой имеют цвет пустыни. В эту башню, так откровенно сочетающую отвратительную белизну санатория, нумерованное однообразие тюремных клеток и общий отталкивающий вид, 3 декабря прибыл делегат из Подольска на 3-й конгресс талмудистов, доктор Марк Ермолинский, человек с серой бородой и серыми глазами. Мы никогда не узнаем, понравился ли ему отель «Дюнор». Он принял отель безропотно, с присущей ему покорностью, которая помогла ему перенести 3 года войны в Карпатах и 3000 лет угнетения и погромов. Ему дали однокомнатный номер на этаже R, напротив «Сьют», который не без шика занимал тетрарх Галилеи. Ермолинский поужинал, отложил на следующий день осмотр незнакомого города, поместил в стеной шкаф большое количество своих книг и весьма мало одежды, и еще до полуночи погасил свет. Таково свидетельство шофера тетрарха, спавшего в соседнем номере. 4 декабря в 11:03 утра ему позвонил по телефону редактор «Идише Цайтунг». Доктор Ермолинский не ответил. Его нашли в номере со слегка уже потемневшим лицом, почти голова под широким старомодным халатом. Он лежал недалеко от двери, выходившей в коридор. Его грудь была глубоко рассечена ударом ножа. Несколько часов спустя в том же номере среди газетчиков, фотографов и жандармов комиссар Тревиранус и Лёнрот невозмутимо обсуждали загадочное убийство. «Нечего тут мудрить и строить догадки», — сказал Тревиранус, величественно потрясая сигарой. «Всем нам известно, что у тетрарха Галилеи лучшие в мире сапфиры. Чтобы их украсть, кто-то, наверное, по ошибке забрался сюда. Ермолинский проснулся, вор был вынужден его убить. Как вы считаете?» «Это правдоподобно, но это неинтересно», — ответил Лёнрот. «Вы мне возразите, что действительность не обязана быть интересной, а я вам скажу, что действительность, возможно, и не обязана, но не гипотезы. В вашей импровизированной гипотезе слишком большую роль играет случайность. Перед нами мертвый раввин. Я предпочел бы чисто раввинское объяснение, а не воображаемые неудачи воображаемого грабителя». Тревиранус с досадой ответил: «Меня не интересуют раввинские объяснения. Меня интересует поимка человека, который заколол другого, никому неизвестного». «Не такого уж неизвестного», — поправил Лёнрот. «Вот полное собрание его сочинений». Он указал на полку стенового шкафа, где стояли высокие тома «Защита Кабалы», «Обзор философии Роберта Фладда», «Буквальный перевод книги творения», «Биография Баал-Шема. История секты хасидов», «Монография» на немецком о тетраграмматоне и другая монография о наименованиях Бога в Пятикнижии. Комиссар взглянул на них со страхом, чуть не с отвращением, потом рассмеялся. «Я всего лишь жалкий христианин», — сказал он. «Берите себе весь этот хлам, если хотите. У меня нет времени разбираться в еврейских суевериях. Возможно, что это преступление относится как раз к истории еврейских суеверий», – пробормотал Ленрад. «Как и христианство», – осмелился дополнить редактор «Идише Цайтунг». Он был близорук, очень робок и не верил в Бога. Один из полицейских обнаружил на маленькой пишущей машинке лист бумаги с бессмысленной фразой «Произнесена первая буква имени». Ленрад и не подумал улыбнуться. Внезапно став библиофилом, гебраистом, он приказал, чтобы книги убитого упаковали и унес их в свой кабинет. Отстраняясь от ведения следствия, он углубился в их изучение. Одна из книг, «Большой иноктава», ознакомила его с учением Исраэля Баал Шемтова, основателя секты благочестивых. Другая – с могуществом и грозным действием тетраграмматона, каковым является непроизносимое имя Бога. Еще одна – с тезисом, что у Бога есть тайное имя, в котором заключен, как в стеклянном шарике, принадлежавшем по сказаниям персов Александру Македонскому, его девятый атрибут – вечность. То есть полное знание всего, что будет, что есть и что было в мире. Традиция насчитывает 99 имен Бога. Гебраисты приписывают несовершенство этого числа магическому страху перед четными числами. Хасиды же делают отсюда вывод, что этот пробел указывает на существование сотого имени, абсолютного имени. От этих ученых студий Ленрата через несколько дней отвлекло появление редактора «Идише Цайтунг». Редактор хотел поговорить об убийстве. Ленрат предпочел порассуждать об именах Бога. Затем редактор в трех колонках сообщил, что следователь Эрик Ленрат занялся изучением имен Бога, чтобы таким путем найти имя убийцы. Ленрат, привыкший к газетным упрощениям, не возмутился. Один из тех коммерсантов, которые открыли, что любого человека можно заставить купить любую книгу, опубликовал популярное издание «Истории секты хасидов». Второе преступление произошло ночью 3 января в самом заброшенном и голом из пустынных западных предместий столицы. Перед рассветом один из конных жандармов, объезжающих эти пустыри, увидел на пороге старой красильни человека в пончо. Затвердевшее лицо было как маской покрыто кровью. Грудь глубоко рассечена ударом ножа. На стене над желтыми и красными ромбами было написано мелом несколько слов. Жандарм их разобрал. Под вечер Треверанус и Ленрад направились на это отдаленное место преступления. Слева и справа от их машины город постепенно сходил на нет. Все огромнее становился небосвод, и дома все меньше привлекали внимание, зато взгляд задерживался на какой-нибудь сложенной из кирпича печке или стройном тополе. Наконец они прибыли по скорбному адресу. Окраинная улочка посреди розоватых глиняных оград, которые словно отражали чудовищно яркий заход солнца. Труп уже был опознан. Это был Симон Асеведо, человек, пользовавшийся некоторой известностью в старых северных кварталах. Сначала возчик, потом наемный драчун в предвыборных кампаниях. Он опустился до ремесла вора и даже доносчика. Особый стиль убийства показался обоим следователям вполне адекватным. Асеведо был последним представителем того поколения бандитов, которое охотнее орудовало ножом, чем револьвером. Мелом были написаны следующие слова: «Произнесена вторая буква имени». Третье преступление произошло в ночь на 3 февраля. Около часа ночи в кабинете комиссара Тревирануса зазвонил телефон. Гортанный мужской голос, в котором корысть прикрывалась таинственностью, сказал, что зовут его Гинзберг или Гинзбург, и что он готов за должное вознаграждение сообщить факты, касающиеся обоих убийств Асеведо и Ермолинского. Беспорядочные свистки и звуки рожков заглушили голос доносчика. Потом связь прервалась. Не исключая возможности, что это шутка, как-никак была пора карнавала, Треверанус установил, что с ним говорили из Ливерпуль-хаус, таверны на Рю-де-Тулон, злачной улице, где сосуществуют Косморама и Молочная, публичный дом и продавцы Библии. Треверанус позвонил хозяину таверны. Хозяин, Блэк Финниган, ирландец и бывший преступник, огорченный и удрученный тревогой за свою репутацию, сказал, что последний, кто пользовался телефоном таверны, был его постоялец, некий Грифиус, и что он только недавно вышел с приятелями. Треверанус немедля отправился в Ливерпуль-хаус. Хозяин сообщил следующее. Неделю тому назад Грифиус снял комнату над баром. У него тонкие черты, тусклая седая борода, одет бедно, в черное. Финниган, предназначавший это помещение для других целей, о чем Треверанус догадался, запросил явно чрезмерную плату. Грифиус немедленно уплатил требуемую сумму. Он почти не выходит, ужинает и обедает у себя в комнате. В баре его вряд ли знают в лицо. Вечером он спустился вниз, чтобы позвонить из конторы Финнигана. В это время возле таверны остановился закрытый двухместный экипаж. Возчик не сошел с облучка, но кое-кто из посетителей заметил, что он был в маске медведя. Из экипажа вышли два орликина. Оба они высокого роста, и всякий бы сказал, что они здорово выпили. По двое рожков они ввалились в контору Финнигана, кинулись обнимать Грифиуса, который как будто их узнал, но отвечал им холодно. Они обменялись несколькими словами на идиш. Он низким гортанным голосом, они фальшивыми высокими голосами. И все трое поднялись в его комнату. Через четверть часа спустились очень веселые. Грифиус шатался и был с виду так же пьян, как те двое. Высокий, покачивающийся. Он шел между двумя орликинами в масках. Женщина из бара вспомнила желтые, красные и зеленые ромбы на их одежде. Грифиус дважды споткнулся. Оба раза орликины его подхватили. Все трое сели в экипаж и поехали в направлении близлежащей гавани, имеющей прямоугольную форму. Уже стоя на подножке экипажа, поднявшийся последним орликин нацарапал мелом на одном из столбов подъезда непристойный рисунок и какую-то фразу. Треверанус прочел написанное. Как можно было предвидеть, надпись гласила «Произнесена последняя буква имени». Затем он осмотрел комнатку Грифиуса Гинзберга. На полу звездой расплылось пятно крови. В углах валялись окурки сигарет венгерской марки, в шкафу стояла книга на латинском языке, еврейско-греческий филолог Лейздена, с несколькими от руки сделанными пометками. Треверанус негодующе поглядел на нее и послал за Ленратом. Тот, даже не сняв шляпы, принялся листать книгу, пока комиссар допрашивал противоречивших друг другу свидетелей предполагаемого похищения. В 4 часа оба вышли. На извилистой Рю де Тулон, ступая по неубранному с утра серпантину, Треверанус сказал: «А если происшествие нынешней ночи – просто симуляция?» Эрик Ленрат усмехнулся и с полной серьезностью прочитал вслух пассаж, им подчеркнутый, из 33-го рассуждения «Филолог». «В переводе с латинского это значит, – добавил он, – у евреев день начинается с заката солнца и длится до заката солнца следующего дня». Его спутник попытался съязвить. «И это самые ценные сведения, которые вы нынче вечером раздобыли?» «Нет. Более ценно одно слово, сказанное Гинзбергом». Вечерние газеты не обошли молчанием эти периодически повторяющиеся убийства. Крест на мече противопоставил им великолепную дисциплину и порядок на последнем конгрессе отшельников. Эрнст Паласт в «Мученике» осудил недопустимую медлительность подпольного жалкого погрома, которому понадобилось 3 месяца для ликвидации 3 евреев. «Идише Цайтунг» отвергла ужасающую гипотезу об антисемитском заговоре, хотя многие проницательные умы не видят другого объяснения этой тройной тайны. Самый знаменитый из наемных убийц Юга, Дэнди Ред Шарлах, поклялся, что убийства такого рода в его районе никогда не совершались, и обвинил комиссара Франца Треверануса в преступной халатности. Вечером 1 марта комиссар получил запечатанный конверт. Комиссар вскрыл его. В нем было письмо с надписью «Барух Спиноза». И подробный план города, явно выдранный из какого-то путеводителя. В письме предсказывалось, что 3 марта четвертое убийство не совершится, ибо красильня на востоке города, таверна на Рю де Тулон и отель Дюнор были идеальными вершинами мистического равностороннего треугольника. Красными чернилами на плане была показана правильность этого треугольника. Треверанус безропотно прочитал это доказательство геометрическим способом и отослал письмо и план Ленрату домой. Такую билиберду только ему и разбирать. Эрик Ленрат внимательно изучил присланное. 3 указанные точки действительно находились на равных расстояниях. Симметрия во времени – 3 декабря, 3 января, 3 февраля – симметрия в пространстве. Вдруг он почувствовал, что сейчас разгадает тайну. Это интуитивное озарение дополнили компас и буссоль. Он усмехнулся, произнес слово «тетраграмматон», недавно усвоенное, и позвонил комиссару. «Благодарю», — сказал он, — «за равносторонний треугольник, который вы мне вчера прислали. Он помог мне решить задачу. Завтра же, в пятницу, преступники будут за решеткой. Мы с вами можем спокойно спать». «Стало быть, они четвертое убийство не замышляют?» «Именно потому, что они замышляют четвертое убийство, мы можем быть вполне спокойны». И Ленрат повесил трубку. Час спустя он ехал в поезде южных железных дорог по направлению к заброшенной вилле Трист-Леруа. На южной окраине города, о котором идет речь, протекает грязный ручей с мутной глинистой водой, полной отбросов и мусора. За ручьем находится фабричное предместье, где под крылышком своего главаря-барселонца процветают наемные убийцы. Ленрат усмехнулся при мысли, что самый знаменитый из них, Ред Шарлах, все бы отдал, чтобы узнать о его тайной поездке. Асеведа был дружком Шарлаха. Ленрат предположил возможность того, что четвертой жертвой будет Шарлах. Затем он ее отверг. В принципе, он задачу решил. Конкретные обстоятельства, факты, имена, аресты, физиономии, судебные и тюремные подробности его теперь почти не интересовали. Ему хотелось погулять, хотелось отдохнуть после 3 месяцев, проведенных за столом в изучении дела. Он рассудил, что объяснение убийств содержится в анонимно присланном треугольнике и в одном пылью древности покрытом греческом слове. Тайна была для него ясна, как кристалл. Он даже покраснел, что ухлопал на нее 100 дней. Поезд остановился на тихой товарной станции. Ленрат вышел из вагона. Стоял один из тех безлюдных мирных вечеров, которые напоминают утро. Воздух на затуманенной равнине был сырой и холодный. Ленрат зашагал по дороге. Он увидел собак, увидел стоявший в тупике товарный вагон, увидел горизонт, увидел серебристую лошадь, которая пила из лужи вонючую воду. Уже темнело, когда вдали показался 4-угольный бельведер виллы Трист-Леруа, почти такой же высокий, как окружавшие его эвкалипты. Ленрат подумал, что всего лишь 1 рассвет и 1 закат, извечная заря на востоке и другая заря на западе, отделяют его от часа, желанного для искателей имени. Неровный периметр усадьбы очерчивала заржавевшая железная ограда. Главные ворота были заперты. Не слишком надеясь на то, что удастся войти, Ленрат обогнул всю усадьбу. Очутившись опять перед неприступными воротами, он почти машинально просунул руку меж прутьев и наткнулся на засов. Скрип железа был для него неожиданностью. Медленно, натужно поддались его усилиям и ворота. Ленрат пошел по аллее между эвкалиптами, топча многие поколения жестких красных листьев. Вблизи вилла Трист-Леруа поражала бессмысленной симметрией и маниакальной повторяемостью украшений. Ледяной Диане в одной мрачной нише соответствовала в другой нише другая Диана. Одному балкону как бы служил отражением другой балкон. 2 марша парадной лестницы поднимались с 2 сторон к 2 балюстрадам. Отбрасывал огромную тень Гермес с 2 лицами. Ленрат обошел кругом весь дом, как прежде усадьбу. Он осмотрел все и под высокой террасой заметил узкую штору. Лёнрад отвел штору. За нею было несколько мраморных ступеней, ведших в подвал. Уже догадываясь о вкусах архитектора, Лёнрад предположил, что в противоположной стене подвала будут такие же ступени. Он и впрямь их нашел, поднялся и, упершись руками в потолок, открыл крышку люка и вышел. Слабое сияние привело его к окну. Он распахнул окно. Желтая круглая луна четко освещала запущенный сад с двумя недействующими фонтанами. Лёнрад обследовал дом. Через прихожие и галереи он выходил в одинаковые патио и несколько раз оказывался в одном и том же патио. По пыльным лестницам он поднимался в круглые передние, бесконечно отражался в противостоящих зеркалах, без конца открывал или приоткрывал окна, за которыми с разной высоты и под разным углом видел все тот же унылый сад. Мебель в комнатах покрывали желтые чехлы, их тарлатан обволакивала паутина. В одной из спален он задержался. В этой спальне в узкой фаянсовой вазе стоял один единственный цветок. При первом прикосновении сухие лепестки рассыпались пылью. На третьем и последнем этаже дом показался Лёнраду беспредельным и все разрастающимся. «Дом не так уж велик», — подумал он. «Это только кажется из-за темноты, симметричности, зеркал, запущенности, непривычной обстановки, пустынности». По винтовой лестнице он поднялся на бельведер. Вечерняя луна осветила сквозь ромбы окон. Они были желтые, красные и зеленые. Лёнрад остановился, пораженный странным, ошеломляющим воспоминанием. Двое мужчин невысокого роста, но коренастых и свирепых, набросились на него и обезоружили. Третий, очень высокий, церемонно поклонился и сказал: «Вы весьма любезны. Вы сберегли нам одну ночь и один день». Это был Ред Шарлах. Те двое связали Лёнраду руки. Он, наконец, обрел дар речи. «Неужто, Шарлах, это вы ищете тайное имя?» Шарлах стоял, не отвечая. Он не участвовал в короткой схватке, только протянул руку, чтобы взять револьвер Лёнрада. Но вот он заговорил. Лёнрад услышал в его голосе усталую удовлетворенность победой, ненависть, безмерную, как мир, и печаль, не менее огромную, чем ненависть. «Нет», — сказал Шарлах. «Я ищу нечто более бренное и хрупкое. Я ищу Эрика Лёнрада. 3 года тому назад в притоне на Рю-де-Тулон вы лично арестовали и засадили в тюрьму моего брата. Мои парни увезли меня после перестрелки с полицейской пулей в животе. 9 дней и 9 ночей я умирал в этой безлюдной симметрической вилле. Меня сжигала лихорадка, ненавистный двулобый Янус, который глядит на закаты и восходы, нагонял на меня ужас во сне и наяву. Я возненавидел свое тело. Мне чудилось, что 2 глаза, 2 руки и 2 легких – это так же чудовищно, как 2 лица. Один ирландец пытался обратить меня в веру Христову. Он твердил мне изречение Гоем: «Все дороги ведут в Рим». Ночью я бредил этой метафорой. Я чувствовал, что мир – это лабиринт, из которого невозможно бежать, потому что все пути, пусть кажется, что они идут на север или на юг, в самом деле ведут в Рим. А Рим был заодно и квадратной камерой, где умирал мой брат, и виллой Трист-Леруа. В эти ночи я поклялся Богом, который видит 2 лицами, и всеми богами лихорадки и зеркал, что сооружу лабиринт вокруг человека, засадившего в тюрьму моего брата. Вот я и устроил его. И слажен он крепко. Материалом послужили убитый ересиолог, Буссоль, секта 18 века, одно греческое слово, 1 нож, ромбы на стене красильни. Первый элемент ряда был мне подброшен случаем. С несколькими товарищами, среди них был Даниэль Асеведо, я задумал украсть сапфир и тетрарха. Асеведо нас предал. На деньги, которые он получил вперед, он напился и на день раньше отправился грабить один. В огромном отеле он заблудился. Около 2 ночи забрел в номер Ермолинского. Тот, мучимый бессонницей, сидел и писал. Вероятно, он готовил какую-то заметку или статью об имени Бога. Он как раз написал слова «Произнесена первая буква имени». Осеведа приказал ему молчать. Ермолинский потянулся рукой к звонку, который разбудил бы всех в отеле. Осеведа нанес ему только один удар ножом в грудь. Это было почти инстинктивным движением. 50 лет насилия научили его, что самое легкое и надежное – это убить. Через 10 дней Идиши Цайтунг сообщила, что в писаниях Ермолинского вы ищете ключ гибели Ермолинского. Я прочитал историю секты хасидов и узнал, что благоговейный страх, мешающий произнести имя Бога, породил учение, что имя – это всесильно и облечено тайной. Я узнал также, что некоторые хасиды в поисках этого тайного имени доходили до убийств. Я понял, что, по вашему предположению, раввина убили хасиды, и занялся подкреплением этой догадки. Марк Ермолинский был убит ночью 3 декабря. Для второго жертвоприношения я выбрал ночь 3 января. Он погиб в северной части города. Для второго жертвоприношения надо было найти место в Восточной. Требовавшейся мне жертвой стал Даниэль Осеведа. Он заслуживал смерти. Он был необуздан, он был предатель. Его арест мог погубить весь мой план. Его заколол один из наших. Чтобы создать связь между его трупом и предыдущим, я написал над ромбами красильни «Произнесена вторая буква имени». Третье преступление произошло 3 февраля. Как и угадал Треверанус, это была чистая симуляция. Гриффиус, Гинзберг, Гинзбург – это я. Я провел бесконечную неделю, приклеив редкую фальшивую бородку в этом развратном вертепе на Рю-де-Тулон, пока меня не похитили мои друзья. Стоя на подножке экипажа, один из них написал на столбе «Произнесена последняя буква имени». Эта фраза указывала на то, что задуманных преступлений было 3. Так и поняли все в городе. Но я несколько раз намекнул для вас, мыслитель Эрик Лёнрад, что их должно быть 4. Одно чудо на севере, 2 других на востоке и на западе требуют для полноты 4-го на юге, в тетраграмматоне, имени Бога. J-H-V-H – это ведь 4 буквы. Орликины и вывеска красильщика внушали мысль о 4 элементах. Я подчеркнул в труде Лейсдена одно место. В этом абзаце говорится, что день у евреев считается от заката до заката. Эта фраза подсказывает, что убийства происходили 4 числа каждого из 3 месяцев. Я послал Треверанусу равносторонний треугольник. Я предчувствовал, что вы добавите недостающую точку. Точку, которая завершит правильный ромб. Точку, которая установит место, где вас будет ждать верная смерть. Я все обдумал, Эрик Лёнрад, чтобы заманить вас в безлюдную Трист-Леруа. Лёнрад отвел глаза от взгляда Шарлоха. Он посмотрел на деревья и на небо, расчерченные на мутно-желтые, зеленые и красные ромбы. Ему стало зябко и грустно. Грусть была какая-то безличная, отчужденная. Уже стемнело. Из пыльного сада донесся бессмысленный, ненужный крик птицы. Лёнрад в последний раз подумал о загадке симметричных и периодических смертей. «В вашем лабиринте 3 лишних линии», — сказал он наконец. «Мне известен греческий лабиринт, состоящий из одной единственной прямой линии. На этой линии заблудилось столько философов, что не мудрено было запутаться простому детективу. Шерлок, когда в следующей аватаре вы будете охотиться за мной, симулируйте или совершите одно убийство в пункте А, затем второе убийство в пункте Б, в 8 километрах от А, затем третье убийство в пункте С, в 4 километрах от А и Б, на середине расстояния между ними. Потом ждите меня в пункте Д в 2 километрах от пункта А и пункта С, опять же на середине пути. Убейте меня в пункте Д, как сейчас убьете в Трист-Леруа». «Когда я буду убивать вас в следующий раз», — ответил Шарлах, — «я вам обещаю такой лабиринт, который состоит из одной единственной прямой линии. Лабиринт невидимый и непрерывный». Он отступил на несколько шагов, потом очень сосредоточенно выстрелил. Хорхе Луис Борхес. Смерть и Буссоль. Рассказ читал Олег Булдаков.